Глава 18. Зря спросила. «Святая?» Удивленно повернула голову направо, к прилавку, где стоял грабитель, собирающий в пакет побрякушки. «Мы знакомы?» Прищурилась, но, как ни старалась, под маской разобрать черты лица не смогла. Мужчина же, не торопясь наставлять пистолет на меня, опустил его в пол. Прямо в голову покупательницы. «Дай нам уйти». «А я разве мешаю?» Губы изогнулись в издевательской улыбке. Кровь со лба тонкой струйкой стекала по носу и щеке, а на груди стремительно расплывалось бордовое пятно. Все это окровавленное великолепие я увидела краем глаза в зеркальной стене позади продавщицы. Она, кстати, тоже решила поступить по-умному. Тихо охнув, упала в обморок. «Отойди». Мужчина начал откровенно нервничать. «Да пожалуйста». Я шагнула в сторону, понимая, что глупо мешать уйти сразу двоим. Я не Рэмбо. Вообще-то для этих дел полиция существует. Мужчина, схватив пакет, рявкнул второму. «Открывай!» И, обежав по широкой дуге, неожиданно наставил на меня пистолет. Губы, не скрытые маской, скривились в злой гримасе превосходства. «Дура ты, святая!» Выстрел. В ту же секунду, как только пуля вошла в мою грудь, я поняла, что она... совершенно иная, смертельная. Упав сначала на колени, а затем на бок, я уже почти не видела, как падали под четкими ударами ангела-грабителя, и почти не слышала, как надрывался в моей сумке мобильник. Он дал ей час. Затем еще час. Попытался связаться с Марго и понял, что зря надеялся на благоразумие одной слишком наглой ведьмы. «Я же из тебя всю душу вытрясу, если ты стала темной. Шипя себе под нос ругательства на трех языках, Мрачнов набирал и набирал номер Святославы, раз за разом выслушивая длинные гудки. С десятой попытки, когда он уже подъезжал к торговому комплексу, у центральных дверей которого стояло несколько экипажей полиции скорой помощи, на вызов ответил ангел. С каменным лицом, выслушав короткий и четкий доклад, Мрачнов убрал мобильник в карман. И только полностью черные глаза и бьющаяся на виске жилка выдавали его напряжение. Это было больно. Адски больно. Пуля сжигала меня, пожирая изнутри. Душа корчилась в нечеловеческих муках. Кричать было бесполезно. Умолять бессмысленно. День, неделя, месяц, год. Агония была бесконечной. И вдруг все закончилось. Сразу, в одно мгновение. Полностью. Если бы могла, распахнула бы глаза, чтобы понять, как. Но сил не было ни на что. Неужели я умерла окончательно? Обидно. «Хватит уже придуриваться». Тихое ворчание Мрачного прозвучало прямо в ухо. Я испугалась. Сильно. Неужели он и за гранью до меня добрался? Не хочу. «Святослава, открой глаза. Мне необходимо проверить реакцию зрачков». Глаза распахнулись против моей воли. Казалось, я только что не чувствовала абсолютно ничего, как вдруг поняла, что до сих пор в теле, в своем теле, все еще окровавленном, но уже не умирающем. А надо мной на коленях стоял черный властелин, смотрел на меня абсолютно черными глазами и почему-то улыбался. В смысле, не так, что готов убить, а так... Догадка пришла неожиданно. «Нет». «Тихо, не дергайся. Официально ты труп, так что давай веди себя соответственно». И прежде чем накрыть мое лицо простынкой, ухмыльнулся. «Тебе очень идет». «В смысле?» Руки и ноги не слушались, так что физически я действительно была больше трупом, чем живой. А вот мозг успокаиваться не желал. Этого не могло случиться, но это случилось. Чем я думала, когда закрывала ребенка своим телом? Почему я не понимала, что добровольная жертва перечеркнет все мои темные поступки за сутки? Почему, почему? Совесть робко подала голос. Да, я знаю. Всегда знала. Потому что как бы я ни хотела, как бы я ни стремилась, что бы ни говорила, но я не темная. Я серая. Была. Легкая грусть по упущенным возможностям на некоторое время заняла все мои мысли, так что транспортировка носилок с моим телом с третьего этажа в машину прошла для меня как-то слишком быстро. И слишком быстро я поняла, что эта машина не городской службы, а джип Мрачного. Сложно было это не понять, оказавшись у него на руках. «Ну что, сокровище мое, докапризничалось?» Тон был ехидным, а вот взгляд, наоборот, тревожным. Когда я закрыла глаза, не желая смотреть, как ко мне принюхивается его тьма, Мрачнов не удержался. 6 пуль в тело! Да ты вообще рекордсмен по сбору неприятностей на свою задницу!» «Кто бы говорил!» Не знаю, кто из духов сидел за рулем, но ехали мы так, словно в воздухе парили. Ни одной кочки, ни одной ямки. Я почти уснула. Но минут через 20 на меня грозно шикнули. «А ну не спать! К тебе еще как минимум 5 пуль. Из них 2 в голове. Нет, это вообще немыслимо». «Что именно?» Я лениво приоткрыла глаз, и первым, кого увидела, был помятый Дима. Судя по кровавым царапинам, располосовавшим все лицо, демон все-таки не смог усмирить пришедших в сознание девчонок. Бедняга. «Пуля в голову, мозг не задет». Мрачно все не унимался, без видимых усилий неся меня к лифту. «И неудивительно». «Слушай, заткнись, а. Не то чтобы меня раздражал его трёп, просто само вырвалось». «А что? Неприятно слушать? Это только начало». Фыркнула через нос и снова закрыла глаза. «Какой же он все-таки мелочный! А еще хочет, чтобы я ему по любви отдавалась регулярно! Ну и кто из нас дурак?» На 19-й этаж лифт ехал возмутительно медленно. Снова начала окутывать дрема, а неожиданно приятный мужской запах медленно, но уверенно овладевал моими мыслями. Это был запах силы. Запах личности Мрачного. Слишком привлекательной, чтобы я смогла отстраниться от мыслей о нем. Почему я почувствовала его только сейчас? Странно. В квартире, как только мы переступили порог, моментально началась суета. Девочки рванули за водой и полотенцами, мальчики тоже занялись делом, причем по одному грозному взгляду хозяина логова. Меня же понесли наверх, и почему-то не в спальню, а в комнату для медитаций. Ну вот, любопытство утолено. А ничего, так комнатка. Самая обычная. Разве что в одном углу массивный деревянный стол с магической атрибутикой. А в дальнем от него несколько рабочих пентаграмм на полу. Меня, кстати, положили прямо на одну из них. «Не спишь?» Не знаю, зачем он уточнил, потому что мои глаза были открыты и послали ему в ответ на этот вопрос скептичный взгляд. «Правильно, не спи. Думай о том, как я тебя накажу». «А сможешь?» Тон был тихим, голос сиплым, но Мрачнов его расслышал и тут же с досадой поморщился. «Мы ведь оба знаем, что не сможешь. Ты слишком благороден. Как ни странно. Я только сейчас смогла подобрать более или менее подходящее слово. Все его действия, иной раз разнящиеся со словами, прямо говорили. Он не может». Не может переступить через себя. Он настойчив, упрям, нагл, иногда жесток, но все равно у него были принципы и определенные табу, как и у меня. Пока в моей голове плавали довольно странные мысли о характере и внутреннем мире черного властелина, он занимался делом. Снимал пиджак, раздевал меня, зажигал свечи и аромапалочки, призывал силу, отдавал четкие команды духам. Минут через 10 ангелы приступили к операции по извлечению из меня инородных тел. Мрачнов контролировал процесс. Марго ассистировала, а Диму отправили готовить ужин. Боли как таковой не было, лишь неприятно соднило в местах проникновения, дожгло в груди, куда попала пуля из обсидиана. Вопросов в голове была тьма, но первый, который я задала, когда операция была завершена, и обессиленные ангелы плюхнулись рядом со мной на пол, был абсолютно не по теме. «Что с заложниками?» Мрачнов, устало опустившийся на колени, недоуменно нахмурился. За него торопливо ответил Гена. «Никто не пострадал. На всякий случай всех госпитализировали, но девочка в полном порядке, я забрал ее из пуг». «Спасибо». Неожиданно всхлипнув на последнем звуке, я закрыла глаза. И все-таки это было не зря. «И тебя совсем не интересуют...» «Что стало с убийцами?» — с неуместной досадой поинтересовался маг. Не открывая глаз, я улыбнулась. «У кого что болеет?» «Я уверена, ты их уничтожишь. Я верю в тебя, Мрачнов». Еще через несколько минут, когда все передохнули, Черный властелин отнес меня в ванную, где смыл с моего тела последние кровавые разводы, после чего, наконец, перенес в спальню. Я не сопротивлялась, хотя и помогать особых сил не было. В прошлый раз последствия покушения были перенесены мною намного легче, хотя в этот раз все было намного масштабнее. Не знаю, чем можно было объяснить мою невероятную слабость. Хотя вру, знаю. Упадок сил после темной ворожбы. 6 пуль в тело и в финале пожертвование собой. Дожила. Теперь я абсолютное воплощение своего имени. Что за глупые мысли? Не спи. Мрачнов снова на меня прикрикнул, так что пришлось открыть глаза и одним взглядом уточнить, что еще ему от меня надо. Кормить буду. Заботливый ты мой. Попытка усмехнуться не увенчалась успехом. Уголки губ лишь дрогнули, и усталость снова взяла свое. В этот момент я почему-то подумала, что наверняка и остальные тоже очень устали, так что уже иным взглядом посмотрела на своего персонального злобного дракона. В этот момент он таким не выглядел. Обычный мужчина, уставший. Рукава рубашки закатаны, а сама рубашка кое-где в моей крови, влажные волосы взлохмачены, а в глазах, безотрывно смотрящих на меня, тревога и грусть. В груди снова кольнуло, но уже не от физической боли, а от душевной. Порыв был мимолетным, но я уже знала, что это лишь начало. Сострадание. Я редко им пользовалась, но сейчас оно всплывало из глубин и росло, заполняя собой выжженные магической пулей пустующие уголки души. Даже если бы я хотела, я бы не смогла ему помешать. У меня не было ни сил, ни желания. Ужин прошел в полнейшей тишине. Коньяк и мягчайшее тушеное мясо, а на сладкое — темный шоколад. Я не отказывалась, ела и пила все, что мне протягивал Мрачнов. Мы оба понимали, что это не каприза, а необходимость. Он, кстати, ел не меньше меня, но не пил. Я не обращала на это внимания. В любом случае, он не дурак, чтобы поить меня с тайным умыслом, и понимал, что с глупыми предположениями «дай света» ко мне можно будет обратиться не раньше, чем через несколько дней. А пока... Спасибо. Последняя долька шоколадки была съедена, а кружка с горячим чаем отставлена в сторону. Пожалуйста. Мак устало кивнул и тут же зевнул, не удержавшись. Посмотрел на меня, на вторую половину кровати, вздохнул и встал, чтобы уйти. Я не мешала, хотя в какой-то момент хотела окликнуть. Нет, рано. Воспитательный процесс только начался, нельзя его нарушать. Раз мой грандиозный план потерпел крах, то переключусь на запасной. Весь следующий день я провела преимущественно в кровати. Лишь пару раз Гена помогал мне дойти до ванной комнаты и обратно. Ела я в кровати. Мрачнов не появлялся, и на мой вопрос, где он, ангел неуверенно пожал плечами, ответив, что Мак уехал с самого утра, причем вместе с девчонками. Отсутствие посторонних не удивило и не обрадовало. Бежать? Нет, спасибо. Здесь тепло, уютно и кормит. Наверное, черный властелин окончательно вышел на тропу войны с неведомым противником, и я не увижу его до тех пор, пока угроза не будет устранена. Темные они такие, злопамятные, до смерти. С убийц мысли плавно перетекли на себя. Кроме излишнего сочувствия, я не ощущала в себе каких-либо перемен, хотя на прямой вопрос «Я теперь белая?» Гена ответил твердо: «Да». Но разницы не было, я не ощущала себя блаженной, не любила весь мир и не торопилась его облагодетельствовать. Неужели я какая-то ущербная? Ближе к вечеру, когда сил хватило, чтобы самостоятельно сесть на кровати, а скука уже откровенно толкала меня на путешествие хотя бы вниз, в комнату зашел Мрачнов. Обрадовалась ему, как родному. «Привет». Кивнул, настороженно рассматривая мое сияющее лицо. «Как прошел день? Ты уже окончательно вернулся домой?» Настороженность возросла, и он торопливо приблизился, чтобы первым делом положить руку мне на лоб. Стало приятно и одновременно смешно. «Мне просто скучно». Он шумно выдохнул и проворчал. «Телевизор бы посмотрела». «Не хочу, там всякую ерунду показывают. Ты пришел, чтобы поговорить или так? Просто заглянул». Я спросила максимально небрежно, но Мак снова напрягся. «Что-то случилось?» «Можно сказать и так». «И?» «Приляг». Надавив на плечи, Мрачнов заставил меня лечь и чересчур серьезно продолжил. могу я просить тебя о благоразумии? О, ближайшую неделю в городе будет небезопасно. Удивил. Я не хочу, чтобы ты погибла. Я тоже. Посерьезнев, я кивнула. Посидишь дома. Он спрашивал заранее, опасаясь, что я начну упрямиться и торговаться. Задумалась на пару секунд, как поступить. Удивить или оправдать ожидания? Посижу. Я предпочла удивить. Купишь мне камни, бусины и комплектующие, чтобы было чем занять время. Удивленно, но все еще несколько настороженно кивнув, Мрачнов только через несколько секунд пришел в себя настолько, чтобы уточнить, что именно мне необходимо. Рассказала подробно, хотя сомневалась, сможет ли запомнить. Но когда он уточнил, какие подвески мне нужны, медные, бронзовые или серебряные, то я заподозрила его в тайном пристрастии к созданию бижутерии. Еще ни один мой знакомый мужчина даже мысли не допускал, что подвески может быть из различных металлов. Наверное, мои глаза стали слишком круглыми, потому что черный властелин нахмурился. «Что? Ты разбираешься в металлах? А что тебя удивляет?» «Действительно». И с легкой усмешкой добавил, рассматривая мое озадаченное лицо. Марго одно время интересовалась амулетами. Покупал ей пару раз. «Все, нокаут!» Полежав несколько секунд молча, я поняла, что пора отказываться от стереотипов и пересмотреть свои предвзятые представления о Мрачнове. Но не сейчас. Чуть позже. Что с убийцами? Переход был резким, но предсказуемым. Удавились в камерах СИЗО. Ответ был зловещим, как и промелькнувшее в темно-карих глазах удовлетворение. Снова пешки, персонально по твою душу. Но на этот раз я допросил каждого лично. Мой нетерпеливый взгляд позабавил мага, но прежде чем ответить, он поморщился. «Конкуренты, святые, это мои конкуренты. Пока не знаю, чем им не угодила именно ты, но узнаю». «А мне кажется, все предельно ясно. За этот день я успела перебрать уйму версий и прийти к определенному выводу. Был неясный момент, за что меня убили в первый раз. Но если это было по приказу одного и того же лица, то в принципе все складывалось». Им мешала серая, которая под давлением темного, в один прекрасный момент узнавшего о ее существовании, могла стать белой. Многие знают, что ты нуждаешься в белой. Я не стала скрывать вполне очевидную истину. Вся моя ценность состояла лишь в том, что я до сих пор была серой. Я не обладала ни выдающимися внешними данными, ни уникальной силой. Я всего лишь была серой. А вот для моего собеседника это, похоже, стало откровением. Глубоко уйдя в свои мысли, Мрачнов отошел к окну. Я не мешала. Зачем? Это ведь именно он черный властелин. И это ведь именно его репутация под вопросом. А я? А у меня тоже есть план. Но его воплощением я займусь не так, как раньше, а немного иначе. Я ведь теперь белая. Язвительная мысль мелькнула, и я поторопилась ее прогнать, пока маг ничего не заподозрил. Я до сих пор не понимала, почему мой внутренний мир и характер не претерпел глобальных изменений, но это был факт. Я до сих пор думала точно так же, как и раньше, и я не собиралась смиренно сидеть и ждать, когда все самое важное пройдет мимо меня. Мрачнов наконец до чего-то додумался и обернулся ко мне, внимательно всмотрелся в мое заинтересованное его решением лицо. И кивнул. «Да, скорее всего, ты права. Кстати, не надумала еще?» «Что именно?» Он усмехнулся, словно я не понимала очевидного и не отвечала на четко поставленный вопрос. «Ах, ну да!» Прищурилась и недоверчиво уточнила. «Ты меня уже любишь?» Мрачнов поперхнулся воздухом. Что и требовалось доказать. «Дорогой!» Сукаризной покачав головой, я ласково улыбнулась. «Ты забыл наш уговор?» «Я же сказала. По любви». Но не уточняла, что по взаимной. Откашлившись, проворчал он, но не зло, а больше с досадой. «А разве такие очевидные вещи необходимо уточнять?» Я была сама невинность. Как была заразой, так и осталась. Мрачнов устало поморщился и махнул рукой, отправившись на выход. «Поправляйся. Рукоделие куплю завтра с утра. Девчонки принесут». «Не поняла». «И на этом все, что ли?» Не ожидая подобного поворота, я планировал хотя бы еще с часик пообщаться. Я не успела остановить своего дракона, а он уже ушел. «Нет, я так не играю. Мне же скучно». Возмущение придало сил, и я смогла доковылять до шкафа, чтобы вынуть из него халатик. Затем, упрямо сжав зубы, я отправилась в путешествие вниз, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы глубоко вдохнуть побольше воздуха, а затем выдохнуть усталость. Да, я зараза, а еще я ведьма. И пускай больше не серая, но легче тебе от этого не станет, гарантирую. Я обнаружила Мрачного на кухне, где Ольга разогревала ему поздний ужин. При моем появлении замерли все. Ольга испуганно охнула, Марго поморщилась, отведя взгляд. Мрачнов чертыхнулся в голос, а затем выпалил. «Ты что творишь?» «Иду». Я улыбнулась максимально широко и сделала еще шаг, не забывая держаться за стеночку, которая почему-то шаталась. «Ты так быстро ушел?» «А что я должен был делать?» Торопясь встать из-за стола и подойти ко мне, он едва не опоздал, потому что стенка окончательно поехала вниз. «Стоп! Ах ты мой хороший!» «Ну и что мы кому доказываем?» Раздраженно выговаривая, маг довел меня до диванчика, усадил, подоткнул бока подушками и взглядом отправил девчонок прочь. «Мне скучно». Я смотрела прямо, честно и улыбаясь. «А я должен тебя развлекать, значит?» Он сел обратно за стол, но лицом ко мне. «Свята, ты не забываешься?» «Нет». Я улыбнулась еще шире. «Привыкай. Или ты думал, что в браке только секс в качестве супружеского долга?» «Нет, мой дорогой, нет». «Стоп!» Отложив вилку, Мрачнов наставил на меня палец. «Я понимаю, у тебя посттравматический шок, но давай ты не будешь мне выносить мозг. Поверь, мне на работе хватило». «Злюка». «Женя, ты все неправильно понял», — сказал я с обиженной улыбкой. «Я не собиралась выносить тебе мозг. Я просто хотела побыть рядом с тобой, поговорить, послушать, обсудить, как прошел твой день. Но раз ты не хочешь, извини, не буду тебе мешать». Я даже смогла встать, даже успела шагнуть. «Да что за день-то такой?» Мрачнов чертыхнулся снова и поторопился меня перехватить, пока я не упала. «Святослава, хватит!» «Хорошо, давай сделаем так, как тебе хочется. О чем ты хотела поговорить?» Поддаваться было рано, и я мотнула головой. «Ни о чем. Ты прав. Я забыла, в качестве кого у тебя в гостях. Я пойду. Мне надо быстрее восстановиться, извини. Отдыхай, не буду тебе мешать». И тут Мрачнов натурально простонал. «Святослава, ну давай хоть ты не будешь, а? Сегодня у меня был удивительно гадкий день, и я элементарно устал. И хватит изображать из себя великомученицу. Мы оба знаем, что это не так». Совесть во мне просыпалась все сильнее, но я себя пересиливала и не сдавалась. План. План обязан быть отработан от и до, иначе ничего не получится. «Да, ты прав, прости, ты так устала, я тут своей глупой скукой. Отпусти, пожалуйста, я пойду». «Никуда ты не пойдешь». Раздраженно рявкнув, маг поудобнее перехватил меня за плечи и повернул на диванчик. «Сидеть». Ух, как его пробрало. Наверное, и правда день не задался. Нервно кивнула, во все глаза уставившись на мага. Он же, запустив пятерню в волосы, на пару секунд запрокинул голову, видимо, пытаясь успокоиться, затем шумно выдохнул, сходил за стулом и тарелкой и уселся передо мной, немного колюче прокомментировав свои действия. «Прости, есть хочу. Так о чем ты хотела поговорить?» «На работе действительно все так плохо?» Сочувственно рассматривая недовольно поморщившегося мужчину, я уже совсем тихо добавила, отведя глаза. «Прости, я не хотела тебя раздражать, просто весь день тебя ждала, а ты так быстро ушел». «Свята, хватит бормотать ерунду, я тебя не узнаю. Ты резко поглупела?» Не забывая есть, маг рассматривал меня с нескрываемым подозрением. «Нет». Я снова посмотрела в его глаза и улыбнулась уголками губ. «Всего лишь побелела. Ты ведь это чувствуешь?» Мрачнов задумчиво кивнул и отправил кусочек мяса в рот. «Ну вот, теперь я хорошая». «Знаешь, что-то не верится. Вижу, что белое, но чую подвох. С тобой вообще ни в чем нельзя быть уверенным». «Хочешь сказать, что я ущербная?» Я решила обидеться. «Свята, прекрати себя вести, как классическая стерва». «Эх, раскусил». «И не дуйся, ты не хомяк. Так, жди 3 минуты». Озадачив меня, Мрачнов торопливо доел, отставил тарелку и шагнул ко мне. «Пошли, сокровища! Будешь выносить мне мозг в более удобном для этого месте».